Глава 41. Лизетта Ланфре. Руби была воистину красивой девушкой. С ярко-огненными волосами и большими зелеными глазами она создавала впечатление ведьмы-искусительницы, и рядом с ней я себя ощущала блеклой молью. Пришлось приложить титанические усилия, чтобы взять себя в руки и выдавить при встрече дружелюбную улыбку, потому что в голове в этот момент крутились совершенно другие вопросы. Почему Фаниан пригласил именно ее? Неужели в этой газете нет других журналистов? Может быть, они вообще встречаются? Хотя меня это волновать не должно. Этими мыслями я себя утешала до тех самых пор, пока Руби не попросила сделать нас совместную фотокарточку. Так как в тот момент, когда мы стояли с Фанианом рядом, я ощущала себя как до нельзя неловко. Девушка достала из сумочки маленький маг-аппарат, с помощью которого делали фотокарточки, и посмотрела на нас через иллюзорное зеркало. «Вы не могли бы стать друг к другу чуть ближе?» — попросила Руби, подкручивая стабилизаторы таким образом, чтобы изображение было четким. А я придвинулась к супругу и стала к нему боком. «Еще ближе!» — цокнула девушка. «Куда еще ближе?» — пробурчала себе под нос, заливаясь краской. А Фаниан решил не спорить, положил свою руку мне на талию и притянул к себе так резко, что я чудом не впечаталась носом в его грудь. Медленно поднимаю глаза на мужчину, молясь всем богам, чтобы этот момент побыстрее закончился. Грудью вдохнула свежий парфюм, совершенно новый. Раньше он таким не пользовался. И этот запах что-то всколыхнул в моей душе. Что-то давно забытое, то, что я так старалась вычеркнуть из своей жизни и памяти. И стоило моим глазам встретиться с глазами Фаниана, я поняла, что снова начинаю пропадать. По коже бегут мурашки, дыхание сбивается. И единственное, чего я хочу в данный момент, чтобы супруг наклонился и поцеловал меня в губы. Он смотрел на меня так, как никогда еще не смотрел. И этот взгляд дарил мне непрошенную надежду на то, что этот человек может меня искренне полюбить. «Отлично!» — голос Руби вырвал из оцепенения. «Фотокарточка готова. Леди Лизетта, я задержусь на пару дней в гостинице. Хочу посмотреть, как организован процесс вашей работы». «Конечно!» — согласно кивнула и попыталась отстраниться от супруга, который продолжал держать меня за талию. А затем в столовую вошла моя помощница. «Леди Лизетта, к вам приехал маркиз Краумхаун. Мне сообщить, что вы сейчас заняты?» При упоминании Джонатана супруг поморщился, но талию мою отпустил. «Нет, Мализа, проводи его ко мне в кабинет. Леди Эмберсон, прошу меня извинить, мне необходимо отлучиться по рабочим делам. Если у вас будут какие-то вопросы по обустройству, можете смело обращаться к моей помощнице, леди Мализе». Руби поблагодарила меня за гостеприимство и удалилась делать первые наброски для статьи, а я отправилась в кабинет на разговор с соседом, так как не была удивлена такому приезду. После того, как мы ночью отправили в его замок несколько посетителей, у него могли возникнуть вопросы. При виде меня Джонатан встрепенулся и поднялся с гостевого кресла. Выглядел мужчина потрёпанным. Скорее всего, всю ночь не спал. «Лизетта!» — выдавил из себя улыбку маркиз. «Рад тебя видеть в полном здравии». «Благодарю!» — присела на свое рабочее место. «Наверняка у вас есть вопросы?» «Да!» — кивнул мужчина. «Что у тебя здесь происходит? Я всегда был за здоровую конкуренцию. Но только за последние сутки у меня преждевременно выписались с десяток постояльцев. Такого еще никогда не было!» «А когда я приехал к тебе, то увидел знакомые лица во дворе замка Ланфре. Скажи честно, ты переманиваешь моих клиентов?» «А раньше я когда-нибудь этим занималась?» «Джонатан, я поддерживаю твою политику в бизнесе и никогда не забирала твоих клиентов намеренно». «Ты? Нет», — поджал губы мужчина. «А вот твой супруг тот еще ушлый тип. Что за увлечение он придумал? Я так понимаю, что основной отток клиентов у меня идет из-за него». «Фаниан сделал это не специально». «Ты его теперь защищаешь?» «Нет, просто он занимался любимым делом. Развлекал детей, а остальные заинтересовались и согласились поучаствовать». «Я видел, к чему приводит эта заинтересованность». Джонатан скривился. «Мы тебя несколько часов в лесу искали». «Согласна, в этой деятельности есть свои изъяны, но мы работаем над безопасностью. Джонатан, в любом случае, я пока еще не готова принимать большой поток посетителей, так что по поводу оттока клиентов можешь пока не переживать». «Пока?» — маркиз грустно улыбнулся. «Значит, ты планируешь развивать это дело?» На мгновение я замолчала, так как понимала, что от моего ответа зависит многое. В свое время записи Джонатана мне сильно помогли. А что в итоге получается? Я забираю у него клиентов, хлеб и репутацию. «Это будет не скоро», — ответила обтекаемо. «Уверена, ты тоже придумаешь что-нибудь интересное. Здоровая конкуренция — это хорошо, она провоцирует развитие, и мы не стоим на месте». Маркиз о чем-то задумался, а затем кивнул. «Ты права. На самом деле я рад, что у тебя все складывается таким образом, и горжусь тобой». Его слова меня смутили. Я испытывала к мужчине огромную благодарность и за его помощь, и за то, что он адекватно отреагировал на возникшую ситуацию. «Благодарю, Джонатан». «Что ж», — маркиз поднялся с кресла и размял мышцы. «Позволишь немного у тебя отдохнуть? Ночь была изматывающая, как и дорога». «Разумеется», — мысленно подбирала варианты, где разместить гостя. «Только свободная комната будет в крыле для прислуги. Тебя это не смутит?» «Нет», — спокойно ответил мужчина. «Разве что я приехал не один, со мной управляющий». «Конечно, я попрошу Мализу, она подготовит места». После помощница отвела гостей обустраиваться, а я наконец-то занялась рабочими делами. За несколько дней моего отсутствия их накопилось огромное количество, а для меня это еще отличная возможность проветрить голову от ненужных мыслей и ощущений, которые возникают в моем теле, когда Фаня находится рядом. Таким образом, я просидела за работой несколько часов. Ответила на необходимые письма и даже обратила внимание на заметку в газете о том, что появились усовершенствованные дымовые артефакты связи с жандармерией и целителями, которые передавали сигнал в зависимости от разного уровня опасности. И к тому же тревожные кнопочки можно было разместить в каждой комнате, настраивая их не только на ауру хозяина, но и на всех членов семьи. Если бы такие артефакты существовали раньше, возможно, у меня бы получилось вызвать целителя для дедушки в имении. В статье также было указано, что это новая разработка графа Стертона, и на моих губах появилась глупая улыбка. Не подозревала, что мой супруг такой смышленый. Любая жена такому бы обрадовалась. Любая, но не я. Освободилась я ближе к вечеру, размяла уставшие плечи, запоздала, припомнив, что так и не заменила свое рабочее кресло. А затем подошла к окну, чтобы приоткрыть форточку и подышать свежим воздухом. Но как только пальцы потянули к задвижке, я поняла, что в груди не хватает воздуха, а тело застыло от страха, так как со стороны конюшни поднимался густой черный дым.